Требование патриарха не связывать церковь ни с каким политическим движением, ни с каким образом правления в условиях ожесточенной войны не смогло отвести угроз в его адрес. Власти обвинили его в пособничестве белому движению и в контрреволюционности. Осенью провели первый обыск на его квартире. Патриарх Тихон был заключен под домашний арест. Основной пункт предъявленных патриарху обвинений сводился к якобы имевшим место призывам первосвятителя к свержению советской власти. В ответном письме в Совнарком патриарх заявил, что он никаких воззваний о свержении советской власти не подписывал и никаких действий для этого не предпринимал и предпринимать не собирается. Что многим мероприятиям народных правителей я не сочувствую и не могу сочувствовать, как служитель Христовых начал, этого я не скрываю. И о сём открыто писал в обращении к народным комиссарам перед празднованием годовщины Октябрьской революции. Но тогда же и столь же откровенно я заявил, что не наше дело судить о земной власти, Богом допущенной, а тем более предпринимать действия, направленные к ее низвержению. Наш долг — лишь указать на отступления людские от великих Христовых заветов любви, свободы и братства, изобличать действия, основанные на насилии и ненависти, и звать всех ко Христу. Совет Объединенных Приходов Москвы, понимая, что жизни патриарха грозит опасность, организовал из добровольцев безоружную охрану, упокоив Святейшего на Троицком подворье. Патриарх Тихон не мог оставить без ответа постановление наркомата об организации вскрытия мощей и о ликвидации мощей во всероссийском масштабе. Было вскрыто 65 рак с мощами российских святых, в том числе и самых почитаемых, таких как преподобный Сергий Радонежский и преподобный Серафим Саровский. Он пишет воззвание, требуя прекратить глумление и кощунство. Вскрытие мощей сопровождалось закрытием монастырей. Власти посягнули на национальную святыню Троице-Сергиеву Лавру и святые мощи преподобного Сергия Радонежского, вызвав этим бурю возмущений. Несмотря на то, что вскрытие мощей было чрезвычайно оскорбительно для церкви и означало прямое гонение на веру, народ не ушел из церкви. Патриарх Тихон вначале был подвергнут допросам, а затем последовало решение ВЧК снова подвергнуть патриарха домашнему аресту, главная цель которого заключалась в его изоляции. В этот период святитель Тихон постоянно служил в домовом Сергиевском храме Троицкого подворья. Постепенно режим ареста был ослаблен, и святителю разрешали выезжать на служение. Последующие события были еще более зловещими. В 1921 году начался страшный голод в Поволжье. Летом этого года патриарх Тихон опубликовал послание, которое называлось «Воззвание патриарха Московского и всея Руси Тихона о помощи голодающим». Это послание было прочитано всенародно в храме Христа Спасителя. За ним последовали обращения патриарха Тихона к папе Римскому, к архиепископу Кентерберийскому, к американскому епископу с просьбой о скорой помощи голодающему Поволжью. И эта помощь пришла. Была организована ассоциация, которая вместе с другими международными организациями спасла очень много людей. И несомненно, что голос патриарха Тихона в этом деле сыграл огромную роль, потому что именно к нему было больше всего доверия за границей. После обращения патриарха Тихона к российской пастве, народам мира, главам христианских церквей за границей о помощи голодающим Поволжья, в храмах России начались сборы пожертвований. Одновременно патриарх предложил властям широкую программу помощи голодающим, в том числе создание церковного комитета в составе духовенства и мирян для организации помощи. Однако уже был опубликован декрет об изъятии церковных ценностей, принятый в ЦИК по инициативе Троцкого и положивший начало ограблению православных храмов и монастырей России. В декрете речь шла о сдаче государству всех драгоценных предметов из золота, серебра и камней, включая предназначенные для богослужения. Запрещалась замена драгоценных предметов, имеющих богослужебное употребление, равноценным количеством золота и серебра. В каждой губернии создавалась комиссия под председательством одного из членов в ЦИК. Участие духовенства в ее работе исключалось. Церковь была отстранена от организации сдачи ценностей. Таким образом, добровольное пожертвование церковного имущества было заменено декретом на насильственное изъятие. Патриарх призвал власть отказаться от столь неожиданного решения, чреватого непредсказуемыми последствиями. Но попытки святителя Тихона предотвратить неизбежный конфликт были интерпретированы как стремление черносотенного духовенства защитить церковное добро. Постановление Политбюро ЦК, регламентирующее антицерковную политику большевиков в описываемый период, принимались фактически под диктовку Троцкого. И идейная разработка, и кадровые назначения, так же, как сама инициатива, и бешеная энергия в ее осуществлении вместе со стратегией и тактикой, все исходило от Льва Давидовича, поистине одержимого желанием отнять золото, расстрелять попов, ограбить даже и самые бедные храмы. Но самым зловещим шедевром является теперь знаменитое, а тогда строго секретное письмо Ленина членам Политбюро о сопротивлении изъятию в Шуе и политике в отношении церкви. В целом, вторя Троцкому, Ленин, также одержимый мечтой награбить несколько миллиардов золотых рублей, настаивает на том, что именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем и поэтому должны провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, и не останавливаясь подавлением какого угодно сопротивления. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Патриарха Тихона вызвали на Лубянку, вызывали в ГПУ. Но все эти допросы не дали ожидаемого результата. Осуждение патриархом Тихоном антиправительственных действий духовенства не состоялось. Патриарх был заключен под домашний арест. Его ознакомили с приговором по московскому процессу о привлечении к судебной ответственности и взяли подписку о невыезде. К этому времени в результате усиленной работы ГПУ был подготовлен обновленческий раскол. Патриарху Тихону, находившемуся под домашним арестом на Троицком подворье, явились три священника, лидеры так называемой инициативной группы прогрессивного духовенства. Они обвинили патриарха в том, что его линия управления церковью стала причиной вынесения смертных приговоров и потребовали от святителя Тихона оставить патриарший престол. Прекрасно понимая, кем инициирован этот визит, не без мучительных колебаний патриарх решился временно поставить во главе церковного управления старейшего иерарха митрополита Ярославского Агафангела Преображенского, но от престола не отрекся. Члены инициативной группы добились от патриарха Тихона согласия на передачу через них канцелярии митрополиту Агафангелу, после чего объявили о создании в их лице нового высшего церковного управления ВЦУ Русской Церкви. Патриарх Тихон был заточен в Донской монастырь в одну из квартир маленького двухэтажного дома рядом с северными воротами. Теперь он находился под строжайшей охраной. Ему запрещалось совершать богослужение. Только раз в сутки его выпускали на прогулку на огороженную площадку над воротами, напоминавшую небольшой балкон. Посещения не допускались. Патриаршая почта перехватывалась и изымалась. Патриарх Тихон был объявлен контрреволюционером, белогвардейцем, и церковь, которая осталась ему верна, была названа Тихоновщиной. Патриарха Тихона обвиняли в преступлениях, за которые предусматривалась высшая мера наказания. Велись регулярные допросы патриарха и привлеченных вместе с ним лиц. На заседании Политбюро ЦК РКПБ было принято секретное постановление, по которому трибунал должен был вынести святителю Тихону смертный приговор. В это время патриарх Тихон обладал уже всемирным авторитетом. Весь мир следил с особенным беспокойством за ходом судебного процесса. Мировая печать была полна возмущениями по поводу привлечения патриарха Тихона к суду. И позиция власти изменилась. Вместо вынесения смертного приговора патриарх был лишен сана обновленцами, после чего власти начали усиленно добиваться от него покаяния. Не имея достоверной информации о положении церкви, патриарх должен был получать из газет представление о том, что церковь гибнет. А между тем, в это время деятели ВЦУ перессорились между собой, раскололись на разные группы и все больше внушали отвращение верующему народу. Патриарху Тихону было предложено освобождение из-под ареста при условии публичного покаяния. И он решил пожертвовать своим авторитетом ради облегчения положения церкви. Вскоре закончилось более чем годовое пребывание патриарха Тихона под арестом, заточение его во внутренней тюрьме ГПУ, и он был переведен вновь в Донской монастырь. На следующий день после освобождения из внутренней тюрьмы на Лубянке святитель Тихон поехал на Лазаревское кладбище, где совершалось погребение известного старца, отца Алексия Мечева. Вы, конечно, слышали, что меня лишили сана, но Господь привел меня здесь с вами помолиться, сказал патриарх Тихон во множестве собравшемуся народу. Отца Алексия Мечева знала вся Москва. Встречен он был с восторгом. Народ забросал его коляску цветами. Сбылось предсказание отца Алексия: когда я умру, вам будет большая радость. Любовь народная к патриарху Тихону не только не поколебалась в связи с его покаянным заявлением, но стала еще больше. Его все время приглашали служить. Часто он служил в Большом летнем соборе Донского монастыря. Именно в последние 2 года жизни святейший патриарх Тихон совершил особенно много архиерейских хиротоний. Обновленческие приходы сразу стали возвращаться в юрисдикцию патриарха Тихона. Перешедшие к обновленцам архиереи и священники во множестве приносили покаяние святейшему патриарху Тихону, который милостиво принимал их снова в общение, приглашал служить с собой и часто даже одаривал этих изменников. Последний период жизни святейшего патриарха Тихона поистине был восхождением на Голгофу. Постоянные провокации ЧК, злоба и клевета обновленцев, непрерывные аресты и ссылки архиереев и духовенства. Лишенный всякого управленческого аппарата, патриарх Тихон часто не имел связи с епархиальными архиереями, не имел нужной информации, должен был все время как бы разгадывать тайный смысл назойливых требований чекистов и противостоять им с наименьшими потерями. Фактически, всякий раз, когда патриарх отвергал очередное требование советской власти, арестовывался и посылался на смерть кто-либо из его ближайших помощников. Патриарх Тихон, оставшись без сосланного уже в Соловки владыки Иллариона Троицкого, трудится теперь вместе с митрополитом Крутицким Петром Полянским. Он служит во многих храмах, принимает людей. Его дверь всегда открыта для всех. Он удивительно доступен и прост. Старается утверждать церковь, утверждать всех, кто приходит к нему своей любовью, своей службой, своей молитвой. Характерно, что за 7 лет своего патриаршества он совершил 777 литургий и около 400 вечерних богослужений. То есть получается, что он служил примерно каждые 2-3 дня. В первый период до ареста патриарх чаще всего служил в Крестовом, в честь преподобного Сергия, храме Троицкого подворья, после ареста в Донском монастыре. И всегда он очень много ездил и по московским храмам. Но жизнь святителя все время была под угрозой. Кто-то несколько ночей подряд пилил железную решетку на окнах патриаршей квартиры на 2-м этаже. Однажды дверь квартиры была открыта ключом, и в квартиру вошли 2 человека. Навстречу им вышел любимый келейник святейшего патриарха Яков Анисимович Полозов, который был убит в упор 3 выстрелами бандитов. Очевидно, выстрелы предназначались патриарху, так как в это время обычно он оставался один. Патриарх Тихон, чрезвычайно любивший Якова Анисимовича, пережил эту смерть очень тяжело. Он понимал, что пуля предназначалась ему, поэтому повелел похоронить своего келейника рядом со стеной храма в Донском монастыре. Власти это запрещали, но патриарх Тихон сказал: «Он будет лежать здесь», и завещал себя похоронить рядом с ним, по другую сторону стены храма, что и было потом исполнено. Страшное напряжение, постоянная борьба подточили здоровье патриарха. Видимо, предчувствуя опасность, патриарх воспользовался правом оставить после себя завещание, указав трех местоблюстителей патриаршего престола на случай своей смерти. Он написал это завещание на Рождество Христово и вскоре после этого был помещен в больницу. В больнице патриарх Тихон скоро стал чувствовать себя лучше. Начался Великий пост, и он стал часто выезжать на богослужение. Все главные службы Великого поста старался проводить в церкви. После служб он возвращался в больницу. Это была частная больница Бакунина на Остоженке, напротив Зачатьевского монастыря. Последнюю свою литургию он совершил в воскресенье пятой недели Великого поста в храме Большого Вознесения у Никитских ворот. В день Благовещения святейший патриарх Тихон собирался служить литургию в Елохово, в Богоявленском соборе, но не смог, чувствуя себя плохо. Однако, по требованию властей, он был увезен из больницы на какое-то заседание. Когда он вернулся, к нему несколько раз приезжал митрополит Петр Полянский. Последнее посещение закончилось только в 9 часов вечера. Святитель должен был мучительно редактировать текст воззвания, которые настойчиво, срочно и, как всегда, ультимативно требовали. Текст был заготовлен в ГПУ и имел неприемлемое для патриарха содержание. Патриарх переправлял, власти не соглашались. На их требования, передаваемые через митрополита Петра, святитель Тихон отвечал: «Я этого не могу». На каком варианте остановился бы святейший патриарх, если бы продлилась его жизнь, и был ли им подписан текст в качестве предсмертного завещания, теперь сказать невозможно. В 23 часа 45 минут 7 апреля святой патриарх спросил: «Который час?» Получив ответ, сказал: «Ну, слава Богу». Потом, трижды повторив: «Слава тебе, Господи», и перекрестившись два раза, тихо отошел ко Господу. Молитвами святителя Тихона, патриарха Московского, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.